Часть шестая. Гнездо из мертвых тел. Глава 1. Миру Томинай стоял передо мной. Вместо глаз чернота. Я запоздало вспомнила, что туда не стоит смотреть, иначе что? Пока ничего не происходит, но кто знает, что будет через время. Внутри плеснуло злостью. Ну, спасибо всем, и себе в первую очередь. Может быть, если он оторвет мне голову, наконец-то научусь составлять планы. Без тела уже вряд ли что-то смогу сделать, а вот лежать и думать запросто. Глупые мысли отвлекали от мерзкого привкуса во рту и слабости, ударившей по коленям. Миру Томинай склонился ко мне. От окатившего с ног до головы ужаса не получилось и дернуться. Я старалась не думать о том, что ошметки одежды на его теле принадлежали Рю Юичи. «Что, Аска?» — выдохнул он. «Не ждала?» Я вскинула взгляд и тут же отвела в сторону. Все же смотришь, и делается мерзко. Есть в нем какая-то сила. Соображай, Аска, быстро соображай. Путешествие к границе оказалось для тебя крайне выгодным делом, тем не менее сказала я. Все угодили в ловушку Кадай-но. Выбрался только ты один, и только потому, что Мирункша сумел завладеть твоим разумом. Впрочем, не только разумом. Рё начал слепнуть, но никто не понял, что происходит. Да и я, такая умная, только сейчас сложила все в кучу. Наверное, если б Мирункша мог, то улыбнулся бы. Но то, что осталось от его рта, на это было не способно. К горлу начала подбираться дурнота. Ноги гадко дрогнули. «Зря на тебя сделал ставку, Сацу кровь. Растерял все мозги. Впрочем, скоро и череп потеряет», — хрипло сказал Мирункша. Внезапно мои глаза обожгло. Вокруг опустилась тьма. Сердце перестало биться. Паника накрыла толстым узорчатым покровом, стискивая горло костлявыми пальцами. «Спокойно, маленькая кобра», — прозвучало прямо в моей голове. «Выдохни и успокойся. Я буду твоими глазами». Лапа Мирункши почти коснулась меня, но в этот момент по телу пронесся дикий жар. Я вскрикнула, тело швырнуло в сторону. Раздался вой, послышался треск огня. Вместо крови по венам помчалось хмельное пламя, сводящее с ума. Воздух стал степным жаром, разрывающим легкие. Но вот удивительное дело, мне это нравилось. Внутри поднималось что-то такое, чего ранее никогда не было. «Айске Лайша!» — донесся хрип проклятия. «Убью!» Ресницы защекотало. Словно я оказалась возле костра, языки которого тянутся к моему лицу. Только не обжигают, а наоборот вливаются в тело, наполняя неведанной ранее энергией. Я резко распахнула глаза и сама пошатнулась. Мир стал иным. Столько оттенков вокруг, ни один из них не увидит человеческим взором. Мир не стоит, он постоянно движется, дышит, шепчет, а еще ненавидит. Чего только стоит Мирункша, ведь каждое проклятие теперь видно. Оно похоже на полупрозрачного паразита с костяными наростами, что впился в распадающуюся плоть. «Айске Лайша!» Хохот противника заставил вздрогнуть. Нет, он однозначно сумасшедший. Ни одно нормальное существо не может так смеяться. Я бросила взгляд на лезвие меча и чуть не ослепла, потому что из глаз исходил алый свет. Какой свет? Огонь! Вот почему Мирункша так и хохочет. Видит своего собрата, Цуми его забери. «Айске Лайша!» Скажи своей девочке, что после этого она станет беспомощной, как котенок. Мощь крылатых недоступна людям. Им доступно другое», — спокойно сказала я и кинулась на него. Катана со звоном ударилась о руку Мирункши. Его кулак просвистел у меня над головой. Успела пригнуться. Снова замахнуться. Вонзить лезвие в практически сгнившее сердце. В голове зазвенело, меня швырнули в сторону. Пока приходила в себя, земля задрожала. Мирункша приближался. Продолжая лежать и изображая бессознательную, начертила за спиной Канзи. «Ближе, давай ближе, мешок ходячих костей. У меня для тебя кое-что есть». Мирункша размахнулся, чтобы нанести удар в живот. Мои канзи роем злых пчел кинулись на него. Булькающий звук, от которого меня чуть не вывернуло наизнанку. Плоть монстра покрылась множеством отверстий, напоминающих соты. Я вскочила на ноги и рубанула его по колену, но едва успела отскочить от мощного кулака. Мирункша ревел и захлебывался, но падать не собирался. Из его груди выскочили обломки костей, бедра и голени покрылись крупной чешуей. «Эта скотина еще и меняется под воздействием рёку. Шиматта, так не пойдет!» В руку выскочил Кайкен. «Все прекрасно, только вот куда его сейчас?» «Глупая девка!» – зарычал Мирункша. Я сделала шаг назад, выбирая цель. Будем бить, куда получится. «Один ты, умный!» — вдруг раздался рядом голос в сопровождении шелеста вынимаемых из ножен мечей. Скосив глаза в сторону, я увидела возникшего из ниоткуда, Сацуджиншу кровь. Теперь со зрением Дайски ясно, что не зря у него это прозвище. Кровь покрывает его от макушки до воображаемых пяток. Она течет толчками из изуродованного живота, заливает все вокруг. За ним даже протянулась кровавая дорожка. Мирункша склонил голову к плечу, раздался жесткий треск, словно что-то ломалось. Насмешливо искривил то, что осталось от губ в улыбке. «И ты здесь, даже хорошо, сдохнешь сегодня». Сацуджинша ощетинился мечами, но в следующий момент ухватил меня прямо внутрь гнезда из мертвых тел, после чего под мой вопль прыгнул следом. Поначалу показалось, что я вовсе позабыла, что такое дыхание. Странный запах вползал через ноздри, не давал нормально жить. В первую секунду был ужас, что я просто умру, но потом дошло, что зловоние, которое должно идти от трупов, нет. Что-то странное, неприятное, но не смертельное. «Проклятие», — коротко сказал Сацуджинша, вытирая один из мечей пучком листьев, которых тут оказалось предостаточно. Видимо, когда Мирункша забирался в гнездо, затаскивал на себе все, что цеплялось к его шкуре. Хм, на мече Сацуджинши что-то темное. «Пришлось пробиваться с боями?» — спросила я первое, что пришло в голову. А Мёдзи, которого вы ошибочно посчитали мертвым, был тоже пленен Мирункшей. Именно его ритуалы и привлекли, кстати, проклятую натуру. Он пытался помочь своему господину, но не получилось. Я подняла взгляд. Если не думать о том, где ты находишься, то не так страшно. Похоже вообще на какой-то туннель. Главное не вздрагивать, когда нога становится на что-то мягкое. Все тела каким-то образом задеревенели, удерживая форму. Проклятая, проклятая рёку крылатых. Я даже не могу определить, как именно это сделано. Они и правда владели знаниями, до которых нам пока не допрыгнуть. Но это такое... «Почему он не нападает?» – произнесла я, глядя на вход. Мирункша даже не попытался подойти. Весьма странно. Ведь если в твой дом вошел враг, то ты, наоборот, будешь делать все, чтобы его выкурить оттуда. Или же прибить прямо там, потому что свою территорию знаешь лучше другого». Сацуджинша улыбнулся. «Нет, не надо, перестань. Так еще хуже, чем когда на меня просто смотрит искореженное лицо. Удивительное дело, но улыбка всех пострадавших от проклятий Кадайно превращает воистину в чудовищ. Вспомнить Плетунью и Дайски. Просто они улыбаются, а ты понимаешь, конец тебе. Спасибо Ашаршу, что не пытался лыбиться своей змеиной мордой. И Трехрукому, что в принципе не маячит возле меня. Поверь, мы здесь в укрытии понадежнее, чем во всех укромных уголках Тайоганори», — сказал Сацуджинша. «Разъясни», — потребовала я. «Дом — священное место у крылатых. Чудным образом в больном мозгу Миронгши это сохранилось, иначе бы мы тут не стояли». Потребовалось несколько секунд, чтобы осознать сказанное. «То есть дома убивать нельзя? Это оскверняет жилище. Неприятеля нужно любым способом выманить. Труп врага может быть на пороге, но никак не в самом доме». Я подула на разметавшуюся челку. «Нет, к Цуми всех Кадайно с их шизанутыми порядками. Осквернять это? Да само это гнездо из тел несчастных само по себе лютый ужас. Нам повезло, пока повезло», — сказал Сацуджинша и посмотрел мне в глаза. «Я такого поворота не ждал, но ничего против не имею. Ведь ты же слышишь меня, Айскелайша?» «Его тут нет», — проворчала я. «Лучше скажи, как убить Кадайно, находясь в его доме». В ответ хмыканье. «Неплохо. Пошли. Все равно ты должна кое-что узнать. Как-то мне совсем не нравится это. Ни перспектива идти вглубь гнезда, ни понимание, что еще ждут какие-то сюрпризы». Но Сацуджинша двинулся вперед, всем видом показывая, что стоять глупо. Я шла осторожно, обдумывая практически каждый шаг. «Не надо смотреть вниз, там случайно можно встретиться с чьим-то заледеневшим взглядом. Почему Миронгша меняется при ударах Рёку?» «Он был талантлив до всего», — донесся ответ. «Владел силой виртуозно, оставляя позади многих мастеров нашего времени. Поэтому и посчитал себя выше других, решив, что может делать что угодно». «Сделал, мудак», — проворчала я. Сацуджинша хмыкнул. «Смотри». Я замерла на месте, сообразив, что едва не рухнула вниз. Туннель, по которому мы шли, резко изгибался и практически падал. Туда нормально не спуститься, только садиться и ехать. И, конечно, молиться, чтобы ничего не сломать. Но то, что находилось в десятках ри от нас, я ожидала, пожалуй, чего угодно. Кладбище, праха, всего, что могло остаться от людей, но не уродливого подобия библиотеки. Вместо шкафов – костяные сооружения, напоминающие полки. На этих полках – свитки. Много свитков. Они очень плотно воткнуты в костяные проемы и даже поднимаются с кривого бугристого пола. При этом каждый свиток перевязан светящейся лентой. Такая работа не подходит для лап, способных только разрывать и швырять. Нужно и не абы какое терпение. Не зря же шутят, что быть библиотекарем – это каждый день наполнять терпением, как водой, пустыню. Неужели Мируто Минай, тот, кого зовут «Смотри, не смотри», в свободное от убийств время занимается библиотекой? Эти Кадайно вообще были когда-то вменяемыми? С ума сойти! Как это может вообще стыковаться? «Он какой-то маньяк», – мрачно произнесла я. «Как можно творить такой ужас и при этом нежно перевязывать свитки ленточками?» «Это ты еще не видела, из чего сделаны эти свитки», — с каменным лицом отозвался Сацуджинша. Я покосилась на него. «А можно не узнаю?» «Ну, так не пойдет», — хмыкнул он. «Давай, Аска, где твой авантюризм?» Я не успела ничего ответить, потому что меня с силой толкнули в спину. Издав нечто среднее между удивленным восклицанием и заковыристым матом, в ушах засвистело, и я полетела прямо к костяному подобию стеллажей.